Глава 54. Лин словно оглушили. Хорошо ли она расслышала? Она удержала руку Жулиана, который собрался снова ударить, и обшарила карманы незваного гостя. «Мой муж страдает амнезией, и память он потерял из-за тебя. Расскажи все сначала до конца и советую не врать. Думаю, ты заметил, что мы были готовы. Не доводи нас до крайности». Она отобрала у незнакомца нож со стопором и вытащила у него из кармана бумажник. Судя по удостоверению личности, его звали Энди Бастиен, и проживал он в восточном, самом неблагополучном квартале Абервилля, в 50 километрах от Берка. Лин обнаружила справку. Похоже, Бастиен находится под судебным контролем. И еще одно удостоверение личности, принадлежащее Жулиану. Она протянула ее мужу. Бастиен ткнул пальцем в сторону Жулиана. «Это он! Он в прошлый вторник утром пришел к моему дому. Как-то неряшливо одетый, вроде даже пьяный. Мы с парнями там тусовались. Он спросил, хочет ли кто-нибудь легко заработать много бабок. Энди рукавом куртки вытер нос. Он показал нам целую котлету денег и выбрал меня, потому что только у меня есть тачка. Я должен был в 6 часов вечера найти его на южной оконечности дамбы в Берке, у подножия маяка. Выглядел он как клошар, однако сразу сунул мне 500 евро и сказал, что даст еще 1500, ну, то есть 1000, когда будет работа сделана». Лин ушам своим не верила. Получалось 2000 евро. Ровно та сумма, которую Жулиан тем утром снял в банкомате. Парень не врал. «Я прибыл вовремя, припарковался в спокойном месте и пошел в сторону маяка. Я засек его, когда он появился на дороге к пляжу с телефоном в руке». Парень шмыгнул носом. «Черт, дайте платок. Не видите, что ли, что у меня кровь идет?» Лин бросила ему лежащий на полке рулон бумажных полотенец. Он промокнул нос и, запрокинув голову, воткнул в ноздри бумажные тампоны. «Потом мы взяли курс на дамбу, к тюленям. Было очень темно, вокруг ни души. Обстановка такая дерьмовая, я испугался. Он все время толдычил мне о своей дочке, вроде как она моего возраста и чего-то там еще. Он явно поддал, но пока что держался ровно». Лин слушала, не шевелясь. Бастиен наверняка последним видел ее мужа до того, как тот потерял память. Жулиан был в состоянии депрессии, в пиковом положении. Призрак, безуспешно пытающийся отыскать виновного в исчезновении своей дочери. Парень пристально посмотрел Жулиану в глаза. «Мы остановились около какой-то скамьи, и там, вашу мать, вы сначала попросили придушить вас, стиснуть посильнее, пока вы сами не скажете прекратить. Я уже собрался дать дёру, но тут вы показали мне пачку денег у себя в кармане. Тогда я подумал, что вы не только напились, но еще и совершенно спятили». Он снова перевел взгляд на Лин. «Ну да, я это сделал. Я встал позади него и сжимал изо всех сил 20 секунд. Когда я отпускал, он говорил «Еще!»» Жулиан, плотно сжав губы, качал головой. Лин прочла в глазах мужа отчаяние. Она представила себе его внутренних демонов и десятки вопросов, изводивших беднягу, как и ее. И среди них этот. «За что?» «Его глаза почти вылезли из орбит, когда я прекратил. Я просто хотел получить свои бабки, вот и все. Но этим дело не кончилось. Он припрятал за скамейкой бейсбольную биту и теперь сунул ее мне в руки и, еле выговаривая слова, попросил меня сильно и резко ударить вот сюда». Парень показал на своей голове. «Чтобы уложить его на месте. В нокаут. А потом мне только и останется, что забрать свои бабки у него из кармана и свалить». Парень вытащил из носа свернутые бумажки и засунул новые. «Я это сделал. Ну да, сделал, вашу мать». И он сразу рухнул. Я взял бабки и... Его удостоверение личности я тоже прихватил. Там сверху был ваш адресок. В середине недели мы с дружком приехали издали глянуть на вашу хибару. Просто решили, что неплохо было бы навестить типа, который разгуливает с двумя штуками евро в кармане. Когда мы увидели вашу виллу вот так, посреди дюн, пустую, без огней, то договорились, что вернемся в рождественский вечер, чтобы пошарить здесь. И вот я здесь. Вашу мать, я был уверен, что после всего, что я вам сделал, вы еще в больничке. Лин терпеливо выслушала его признание. Жюльен испуганно смотрел на нее, словно сам не мог в это поверить. Схватив парня за куртку, она толкнула его к багажнику внедорожника, который в этот момент открыла. «Мой муж был заперт вот здесь. Как ты это объяснишь? И как ты объяснишь кражу 2 месяца назад? И твои отпечатки повсюду? Ты же прежде бывал у нас?» Он замахал руками. «Нет, нет, клянусь вам, я ничего такого не делал. То, что я вам рассказал, чистая правда, и сегодня я вошел в ваш дом в первый раз. Этот фокус с багажником — это не я. Не добивайте меня, моя задница и так под судебным контролем за другую кражу. Мне совсем не хочется в тюрягу». Каким бы безумием это ни казалось, Лин ему верила. У мальчишки проблемы с правосудием, он внесен в картотеку, его отпечатки зарегистрированы. Колен его вычислил бы, если бы они соответствовали отпечаткам паразита. В этой истории имелись более темные места, гораздо более запутанные, чем она могла вообразить. Она направилась к гаражным воротам и открыла их. Жюльен бросился следом. «Что ты делаешь? Ведь ты не собираешься же...» Лин кивнула Энди Бастиену, чтобы он сматывался. «У меня твое удостоверение личности. Если я хоть слово о тебе услышу, я скину всю информацию полиции. Забудь о нас, как мы забудем о тебе». Выскочив из гаража, парень бегом кинулся в дюны. Лин заперла гараж и принялась босиком ходить взад-вперед по ледяному полу. Нечувствительная к холоду, она схватилась за голову. «Что происходит? Что происходит? Зачем ты это сделал?» Вернувшись в тепло гостиной, она налила себе полный стакан бренди и залпом осушила его. «Ты все спланировал. Все уничтожил. Следы своих поисков, жесткий диск компьютера, даже собственную память. Ты действительно шел по дамбе с приложением здоровья. Ты своей кровью написал сообщение в багажнике не потому, что был заперт в нем, а потому, что хотел, чтобы в это поверили. Как будто ты намеренно оставлял улики». «Улики?» «И потом, шапка, спрятанная возле запаски, ксерокопии моей книги в шкафу, ключ в твоих рыбачьих штанах». «Какой ключ?» «Ты был уверен, что я его узнаю. Наверняка. Ты как будто сделал все необходимое для того, чтобы я приняла эстафету. Но зачем? Зачем ты так поступил? Зачем ты поставил меня в такое положение?» Он ответил, что не знает, что уже ничего не знает, не понимает сам себя. Лин не удалось налить себе еще один стакан. В глазах замелькали черные точки. Впервые ей показалось, что она теряет сознание. Ей надо лечь, все забыть, да, ей тоже, хотя бы на несколько часов. Она доплелась до ванной, открыла аптечку, запила снотворное глотком воды и закуталась в одеяло. Потом все стало расплывчатым.